Выше я говорил, что есть книги, уничтоженные царской цензурой, поэтому ставшие редкими. Иные же стали редкими из-за того, что их печатали в малом количестве экземпляров. Есть одна книга, которая стала редкостью по обеим этим причинам сразу. Это книга Льва Николаевича Толстого «В чем моя вера?». Издана она в Москве в 1884 году. Толстой Лев, «В чем моя вера?», Москва, типография, Кушнерёвы, 1884. Цена 25 рублей. Мимо этой книги можно было бы пройти, ее не заметив, если бы не цена, выставленная на обложке, 25 рублей. В 1884 году на 25 золотых рублей можно было купить корову. Как могла невзрачная книжечка в 200 страниц стоить такие деньги? Оказывается, эту книгу Льву Николаевичу Толстому царское правительство разрешило напечатать всего только в количестве 50 экземпляров и непременно по такой высокой запретительной цене. Цензура была обеспокоена, как бы книга не попала в руки читателей из народа. Однако и этой меры показалось мало. По напечатании все 50 экземпляров книги были арестованы и почти все сожжены. По сохранившейся в архиве официальной справке этой книги Толстого уцелело несколько экземпляров по следующему списку. Взят автором один у московского генерал-губернатора князя Долгорукова один, представлен государю-императору один, министру внутренних дел графу Толстому один, обер-прокурору Святого Синода Победоносцеву два, взято начальником управления Феоктистовым 2, генерал-адъютантом князем Орловым 1. Всего 9. Смотреть «Литературное наследство», тома 22-24, страница 508. Можно думать, что кроме этого сохранилось еще не более 1-2 экземпляров. Ко мне попал экземпляр, принадлежавший моему другу, художнику и искусствоведу Еремичу, который подарил его мне вместе с личным письмом к нему Льва Николаевича Толстого. Письмо касается фотографии русского художника Ге. Содержание книги «В чем моя вера» известно, но сама по себе она, как документ эпохи, представляет немалый интерес. Надо ли напоминать, что эта книга – величайшая библиографическая редкость. И посмотрите, сколько, например, очарования в маленькой книжечке с причудливым названием «Сказки Мельпомены». Автором книги обозначен А. Чехонте. Чехонте. «Сказки Мельпомены. 6 рассказов». Москва. Типография. Левинсон. 1884. 96 страниц. Вы, конечно, знаете, что это псевдоним Антона Павловича Чехова. Книжечка, изданная в Москве в 1884 году, первая книжка его рассказов. Книжечка эта очень редкая. Но кто же тогда из собирателей книголюбов мог угадать, что Чехонте станет Антоном Чеховым, классиком русской литературы? Только третью книгу своих рассказов, вышедшую в 1887 году, Чехов подписал своим именем. Книга называлась «В сумерках». У меня имеется экземпляр этой книги с дарственной надписью автора замечательному русскому драматическому артисту Александру Павловичу Ленскому. Артист-режиссер Ленской был гордостью Московского малого театра. Театр этот был и остается украшением столицы нашей родины — Москвы. А с Москвы я эту главу начал, Москвой и заканчиваю. Поговорим с народом. Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего, говорил Максим Горький. Горький о библиотеке поэта. Сочинение, том 26, Москва-Гихл, 1953.